Глава вторая. На Винальт легли сырые осенние сумерки. Часы на башне городской ратуши пробили 9 раз. В окнах домов загорелись огни, на перекрестках улиц фонарщики в серых мантиях позвякивали бидончиками с маслом, проверяя, заправлены ли фонари. Небольшой локомобиль, устало отдуваясь и пыхтя, прокатил по краю Марсатан и, заскрипев тормозами, осел на передние колеса укованной ограды, отделяющей улицу от старинного парка. В глубине за деревьями угадывался трехэтажный особняк с 2 башенками, выстроенный в неоимперском стиле. Ветер шелестел листвой и поворачивал на шпилях ажурные флюгера, изображавшие кузнеца с молотом и летящего филина. Из локомобиля вышли 2 человека. Один высокий, в плаще крылатки, прихрамывая, двинулся к воротам, за которыми вытянули струнку привратники, показал бронзовый клубный жетон, отдал необходимые распоряжения и двинулся к особняку, а остальные выгрузили из багажного отделения локомобиля 2 длинных ящика и понесли следом. На высоком крыльце особняка у прибывших еще раз проверили жетоны, после чего тяжелые двери из горного дуба распахнулись. В темном и гулком вестибюле, украшенном чугунными статуями первого кузнеца и древней богини Деллы, символа плодородия, гости остановились. «Ждите», — бросил человек в крылатке своим спутникам, сбросил верхнюю одежду на руки лакею и двинулся по коридору вглубь здания. Интерьер небольшого зала был выдержан в классическом стиле старой эпохи. Темное дерево, полированный камень, золотая драпировка на стенах и витражные стекла в окнах. Светильники были тоже традиционными. Вместо свечей, масляных ламп и искровых люстр зал освещался стеклянными шарами, внутри которых кружились светящиеся бабочки. За овальными столами, накрытыми достаточно скромно, легкие закуски, фрукты, лирмарское сухое красное, сидели не более 2 человек, в основном мужчины, облаченные в строгие костюмы. У многих головы покрывали традиционные краймарские парики с буклями. Негромко переговариваясь, собравшиеся, казалось, чего-то ждали. Время от времени то один, то другой бросал короткие взгляды на двери и поглядывал на напольные часы старинный хронометр в литом корпусе темной бронзы, показывающий не только часы и минуты, но и дни недели, времена года, фазы луны и периоды схода старой девы, горного ветра ужасающей силы, 3 в холодные сезоны, обрушивающегося на краймар с вершин северного хребта. «Однако, почтенные, уже 9:50 раздался чей-то хрипловатый голос. Этот ланг заставляет нас ждать. Кем он себя возомнил?» «Спокойнее, Эра Пир, спокойнее!» Несколько раздраженно откликнулся другой голос. «Давайте пока воздержимся от оценочных суждений». Разговор прервался, послышались шаги. Высокие двери бесшумно отворились. На пороге появился мажордом, вшитый золотом ливреи. Высоко подняв двойной церемониальный спиртовой факел в форме бычьих рогов, он скрипучим голосом объявил: «Почтенные Эрен! Прошу приветствовать! Эре Тотенаф Ланг!» Отступив в сторону, мажордом пропустил в зал невысокого мужчину в темном френче без знаков различия. На лацкане френча алела нашивка «За ранение». Левое плечо было украшено розеткой ордена Серебряной Звезды. Тотенаф Ланг, чуть прихрамывая, прошел в зал и, остановившись у крайнего стола, быстро, но внимательно окинул взглядом всех присутствующих. По-военному сдержанно кивнув, он пригладил короткие волосы, оперся о спинку стула и сказал: «Прошу меня извинить за опоздание. Государственные дела, почтенный Эрен». «Да-да, Эрен Афланг, мы в курсе, что вы не щадите себя, служа нашему любимому Краймару». Один из мужчин, благообразный старик в парике и камзоле с позументом, поднялся и жестом пригласил вошедшего присесть. «Однако наше время, как известно, стоит дороже жизни, поэтому прошу вас, воздайте должное вину и приступайте. Нам всем не терпится узнать, по какому поводу вы попросили наш клуб собраться на внеурочное заседание». «Благодарю, Эресол. Я не употребляю алкоголь», — сдержанно кивнул на фланг. «Если почтенных Эрен это не оскорбит, я буду говорить стоя. Мне после ранения тяжело сидеть. Хочу также напомнить о конфиденциальности нашей встречи. Это необходимое условие. Теперь к делу, Эрен. У меня плохие новости». В зале закрытого клуба «Железная корона» собрался весь цвет финансовой и торговой элиты Краймара, а значит, и всего Центрума. На фланг скользил взглядом по седым, лысым, украшенным париками головам мужчин и женщин, сидевших перед ним, а видел дымящие трубы заводов, лесные вырубки, пыльные зевы рудников, засеянные поля, товарные вагоны с углем и металлопрокатом, караваны контрабандистов, бредущие через пустыни и степи, лавки ростовщиков, офисы банков, тяжелые сейфовые двери и... золото, золото, золото. Фамильные особняки и замки, принадлежащие этим людям, сходили с нити управления гигантскими, но незримыми империями. На них работали сотни тысяч, а то и миллионы жителей Аламеи, Онели, Джаваля, Хеленгара, Сургана и Кландала. Причем многие, даже не подозревая об этом. Рыбаки, вытягивающие сети в заливе Мазу, торговцы в Хартме, перепродающие пойманную рыбу купцам из Лореи, железнодорожники, замораживающие ее в передвижных холодильниках, продавцы в магазине в Гранце и покупатели, варящие рыбный суп с тепелем к празднику святого Расма, не знали, что все они участники торговой схемы, созданной в далеком Краймаре Эрре Тонгвилем, сухоньким старичком с запавшими глазами, меланхолично потягивающим сейчас лирмарское из хрустального бокала. Пограничники с какой-нибудь забытой всеми богами 42-й заставы, гниющие между сухой пустошью и ржавыми болотами, даже не подозревали, что полученный ими приказ не трогать контрабандистов, вышедших из долины костей, в конечном итоге исходил не от их командира и даже не из штаба пограничной стражи в Марине, а от сидящего неподалеку от Эры Тонгвиля толстяка с волосатыми пальцами, унизанными перстнями, Эрре Гора, подмявшего под себя едва ли не половину всей нелегальной торговли Центрума. Его сосед по столу Эрре Пир был главой империи ростовщиков. У него в должниках ходили члены королевских домов и премьер-министры. Краснолицый Эрре Сол напрямую или через акционерные дома владел 2/3 всех железоделательных и сталелитейных заводов Центрума, а благообразная пожилая дама, сидящая рядом с ним, Эрес Гелен, успешно приумножала капиталы, доставшегося ей от предков банка Стофен Занбар, о богатствах которого ходили легенды даже среди фермеров Белого Кряжа. Со всеми этими людьми на флангу было непросто говорить, но он очень хотел сделать так, чтобы они его услышали. Отставной офицер Центра специальных операций армии Краймара Тотен на фланг, ныне возглавляющий политическую партию «Сияющие вершины» в парламенте страны, ставил перед собой амбициозную задачу Ему нужно было, чтобы члены клуба «Железная корона» стали его единомышленниками. Одернув френч, на фланг продолжил. «Эрон, все вы знаете, что мы находимся на пороге глобального экономического кризиса. Мы уже добрых 15 лет на этом пороге находимся», — фыркнул Эрегора и кинул в рот виноградину. «Попрошу не перебивать меня», — спокойно попросил на фланг. «Вы все получите возможность высказаться, когда я закончу. Так вот, ситуация складывается следующая. На фоне падения уровня жизни и даже обнищания населения в южных провинциях Центрума происходит рост недовольства населения политикой нынешних властей в этих регионах. Данные, полученные нами из Департамента внешней разведки, свидетельствуют, что в Джавале и Аламее социальное напряжение достигло того уровня, когда возможен бунт как отдельных областей, так и всех провинций. «Ближе к делу, Эре на фланг», — попросил выступающего Эре Сол. «Пока вы озвучиваете всем известные факты». «Да, безусловно», — кивнул на фланг. «И я позволю себе озвучить еще несколько из них. Беспорядками на юге неминуемо воспользуются Сурган и Кландал, которые уже давно спорят друг с другом за право выступить в роли нового центра силы и восстановить единое государство на континенте». «Пусть спорят», — засмеялся еще достаточно молодой Эре Моран, глава оружейного концерна «Моран Штаф ИГИ». «Чем скорее они вцепятся друг другу в глотки, тем лучше будет для нас, а значит, и для Краймара». «Это все так, если бы не один нюанс». На фланг позволил себе изобразить намек на улыбку. «И здесь я перехожу к основной части своего выступления. Итак, почтенные Эрон, в генеральном штабе Сургана разработан документ, получивший название «Доктрина Шафара», по имени главнокомандующего вооруженными силами этого государства. Благодаря старым связям и отличной работе нашей разведки мне удалось ознакомиться с содержанием этого в высшей степени примечательного документа. В нем, помимо прочего, говорится о том, что захват ослабленных восстанием южных земель ни в коем случае нельзя рассматривать как основную цель вооруженных сил Сургана. Это будет лишь отвлекающий маневр, призванный ослабить внимание других развитых государств Центрума. Основной же удар будет нанесен по Кландалу, Цаду, Ларее и Хеленгару. Первоочередными задачами становится не массированное вторжение, а специальные диверсионные операции по захвату и уничтожению правительств и военного руководства указанных государств, а затем через границы поползут новейшие сурганские танки. В зале стало шумно. Собравшиеся взволнованно переговаривались. Кто-то наливал вина, чтобы запить новость. Над столами разнесся тенорок Эрес Гелен. «Какая, однако, ненасытная утроба у Сургана!» Эрес Сол постучал серебряной ложечкой по бокалу. «Почтенный Эрон, попрошу тишины. Мне кажется, что Эрон на фланг сообщил нам далеко не все». «Вы, как всегда, проницательны, почтенный Эре». На фланг изобразил полупоклон в сторону Сола. «Действительно, это не все. Специальные операции на территориях вышеупомянутых мною государств Сурган начнет только после того, как его вооруженные силы вторгнутся в Краймар и произведут его захват». Скинув голову, на фланг посмотрел на кружащихся внутри одного из шаров светящихся бабочек. В зале повисла такая тишина, что было слышно, как трепещут их хрупкие крылья. «Но зачем?» — наконец подал голос Эр-Пир. «Краймар не представляет опасности для Сургана. У нас маленькая армия». «Золото!» — просто ответил на фланг. «Векселя, акции, а главное — вы. Сургану Нужны рычаги для экономического ослабления других государств. При этом официальные лица в Танголе не могут остановить поставки пшеницы из Анелли в Кландал, не могут оставить рабочих на заводах в Цаде без заработной платы, не могут потребовать у фермеров Аламеи срочных выплат займов. А вы можете. Пока Сурган готовится к войне, пока маслобойня Габаха готовит из рапса топливо для их будущих танковых армат, строящихся, кстати, на ваших же заводах, вы будете душить экономики всех прочих стран Центрума. «Ерунда!» — громче, чем следовало, выкрикнул Эре Моран. Он вскочил резким движением, подраспустил узел традиционного горского бело-синего галстука. «Интересно, как они собираются нас заставить?» «Добрая половина оружейных фабрик Сургана производит стрелковое оружие по нашей лицензии и с нашими комплектующими. Да я просто боюсь, почтенный Эре Моран, вы не до конца осознали», — мягко произнес Нафланг. «В день, когда доктрина Шафера будет принята к исполнению, все предприятия Сургана пройдут процедуру национализации. Это первое. Второе. У доктрины имеется несколько дополнений и секретных приложений, в которых максимально подробно изложено, как ее надлежит притворять в жизнь. Так вот, у захвата Краймара имеется идеологическое обоснование и четкий поэтапный план действий. В отношении вас, почтенные Эрон, там сказано, в случае отказа сотрудничать, использовать практику задержания близких родственников – и применение методик воздействия через членов семей. Это, к слову, прием, которым часто пользуется Вайбер, служба разведки Сургана. Я думаю, все здесь поняли, о чем идет речь. И вновь в зале повисла тишина, на этот раз тяжелая и вязкая. Вы упомянули об идеологическом обосновании захвата Краймара. Чуть подрагивающим голосом сказал Эресол. «Думаю, не случайно. Давайте, почтенный Эре Нафланг, добейте нас. Что они там придумали?» Нафланг развел руками. «Эрон, все просто. Архивариусы и историки Сургана обнаружили в развалинах Линаума манускрипты тысячелетней давности, в которых сказано, что в доимперский период Краймар и Сурган являлись одним государством, а их население – одним народом. Сурганцы всего лишь восстанавливают историческую справедливость. «Скажите, почтенный Эре Нафланг, а это правда?» – тихо спросила Эрес Гелен. «Нет», – отрезал Нафланг, – «это ложь. Наши историки уверены, что истина такова. Исторические обитатели Сургана близки с анельцами. Мы, краймарцы, пришли в эти места откуда-то с востока. Лингвисты утверждают, что в древнекраймарском и староаламейском есть немало похожих слов». «То есть вы хотите сказать, что у нас и грязных аламейцев были общие предки?» «Именно так, почтенный Эре Пир. Но это уже не относится к теме нашей сегодняшней встречи». «Почтенный Эре Нафланг». Эре Сол тяжело поднялся и вышел из-за стола. «Я так понимаю, вы пришли сюда не только для того, чтобы поведать нам эти воистину чрезвычайно важные и тревожные сведения, но и чтобы предложить что-то, что позволит избежать всех тех ужасов, о которых вы говорили. Ведь так?» «Да, почтенный Эре Сол, я пришел не с пустыми руками». Нафланг сделал несколько шагов к дверям, остановился и добавил. «Я хочу предложить уважаемым членам клуба свой проект «Отражение сурганской агрессии». Но прежде чем я его озвучу, почтенный Эрон, позвольте показать вам кое-что». Отворив дверную створку, Нафланг коротко бросил в полумрак коридора. «Заносите». Четверо крепких молодых людей в темной одежде полувоенного образца внесли в зал и поставили на пол два ящика, выкрашенных в неброский коричневый цвет. По приказу Нафланга Из одного была извлечена странная конструкция, чем-то напоминающая музыкальный инструмент, известный в Краймаре как горская флейта, только изготовленная из металла и на ножках. «Вы хотите сыграть там?» — насмешливо спросил Эре Моран. «Надеюсь, это будет гимн Краймара? Вперед, о горцы, зеленых долин сыны!» «Я бы попросил вас, почтенные Эре, воздержаться от веселья», — процедил сквозь зубы на фланг, устанавливая флейту на крышку ящика. «Да какое там веселье!» — махнул рукой Эре Моран и залпом осушил свой бокал. «Это я так! Скорее от страха!» Слово было произнесено. Все в зале заговорили разом, переглядываясь и жестикулируя. Бонзы Центрума не стеснялись в выражениях и не особо обращали внимание на Нафланга. Привыкшие считать себя властелинами мира, они восприняли сообщение об угрозе, направленной лично против них, весьма болезненно. «Быть может, стоит проверить?» «Откуда у этого Ланга такие сведения?» «Провокация? Вы считаете это провокация?» «Почтенные, что мы вообще тут делаем? Этот человек хочет нас использовать!» «Эрон, Эрон, успокойтесь, давайте дослушаем нашего гостя до конца!» «Дайте ему сказать!» «Пусть убирается, это политика, а мы вне политики!» Эресол поднялся и зазвонил в традиционный краймарский колокольчик-вертушку. «Почтенный Эрон!» Громко сказал он, когда в зале установилось нечто похожее на тишину. «Я понимаю, что сведения Эрона Фланга никого не могут оставить равнодушным, и именно поэтому призываю вас, проявите выдержку и терпение. Тишина!» Под испуганными, возмущенными, а то и откровенно враждебными взглядами собравшихся, помощники на фланге установили у стены напротив флейты лист кровельного железа, вставив между ним и стеной деревянный щит. На фланг, наконец, закончил приготовление и выпрямился. «Итак, почтенный Эрон, я также попрошу тишины и внимания. Как я уже сказал, мы находимся на пороге большой войны, которая затронет весь Центрум. Правительство Сургана уверено, что никто на континенте не сможет противостоять их военному потенциалу. Самоходные артиллерийские орудия и танки, приводимые в движение двигателями нового образца, они используют в качестве топлива растительное масло, сжимаемое в цилиндрах с чудовищной силой. Такие системы называются двигателями внутреннего сгорания. Смогут проходить в сутки до 200 лан, а толстая броня сделает их неуязвимыми для большинства типов пушек, находящихся на вооружении в Аламее, Джавале, Кландале и Хеленгаре. Малочисленная армия Краймара вообще не сможет противопоставить что-то этим самодвижущимся монстрам. Однако у нас есть возможность и время, чтобы подготовить агрессору асимметричный ответ. Прошу вас обратить внимание на эту установку. Это модель нового оружия, которая еще не использовалась в Центруме. Итак...» Ланг достал из кармана Френча коробку спичек, зажег короткий фитиль и поднес его к флейте. Послышалось шипение, воздух поднялся дымок, и в ту же секунду из трубки с пронзительным свистом вырвалась огненная стрела. Она с оглушительным визгом пересекла зал и вонзилась в железный лист. Грохнул взрыв, в воздух поднялись клубы дыма. Вспыхнула портьера, упала чугунная стойка, стеклянный шар разбился, и несколько десятков светящихся бабочек взвелись к потолку, закружившись в тревожном сверкающем хороводе. «Пожар!» Пронзительно завопил кто-то. К горящей портьере уже бежали лакеи с ведрами, полными воды. Они споро сдернули полыхающий занавес и залили его, после чего невозмутимо принялись убирать образовавшийся мусор. Эресол потер подбородок. «Надо сказать, у вас странные методы убеждения, Эре на фланг. Что это было?» «То, что вы видели, почтенный Эрон», — как ни в чем не бывало, продолжил Ланг, — «называется переносная ракетная установка с кумулятивным зарядом. Подобное оружие существует и широко применяется в одном из сопряженных с Центрумом миров. Оно чрезвычайно эффективно против бронетехники, причем, заметьте, один боец способен уничтожить несколько танков или самоходных установок. Содержащийся в боевой части переносной ракеты заряд прожигает броню, создавая внутри чрезвычайно высокую температуру и избыточное давление, уничтожающее экипаж. Лист!» Последние слова были обращены к помощникам. Молодые люди вынесли на середину зала закопченный кусок кровельного железа. В центре его было ясно видно небольшое отверстие. «Я только что смоделировал с помощью опытного образца малой мощности кумулятивный эффект, и вы, почтенный Эрон, можете видеть, что даже малый заряд прожег лист насквозь. Точно так же прожигается и броня практически любой толщины. Все зависит от силы заряда». «Почтенный Эрин Афланг». Эри Моран потер подбородок, подбирая слова. «Вы, так скажем, убедили меня в том, что это оружие отлично справляется с бронированными машинами Сургана. Но перед нами, как вы сами сказали, модель, опытный экземпляр. Чтобы наладить массовый выпуск, нужно затратить большие ресурсы, задействовать промышленные мощности и массу рабочих рук. На все это нужны деньги и время. Как вы собираетесь решать эти проблемы, при том, что Сурган, как мы все поняли, ждать не будет? Быть может, агенты Вайбера уже подбираются к нашим близким? Быть может, всех нас уже поджидают, и не сегодня, так завтра мы окажемся в застенках? Что вы на это скажете?» На фланг выслушал Эри Морона с непроницаемым лицом, но с ответом медлить не стал. «Как вы понимаете, почтенный Эрон, центр специальных операций и все истинные патриоты Краймара не могли не предпринять упреждающих действий, дабы перехватить инициативу у сурганской разведки. Вы можете быть абсолютно спокойны, все ваши близкие, друзья и родственники в данный момент взяты под надежную охрану бойцами ЦСО и активистами партии «Сияющие вершины». Кроме того, имею честь уведомить вас, что в связи со сложной геополитической обстановкой наша партия берет на себя управление Краймарской республикой. Правительство уже отправлено в отставку. Государственный канцлер Эре Дохаур объявил об этом в парламенте чуть менее часа назад и сложил с себя полномочия. В настоящий момент идет процесс выборов нового канцлера. Среди прочих в списке претендентов внесена и кандидатура вашего покорного слуги». «И что-то мне подсказывает, — хмуро сказал Эра Пир, — что именно у этой кандидатуры более всего шансов». «Ваши слова?» — на фланг дернул уголком рта. «Да первому кузнецу в уши». «И тем не менее, вы здесь, почтенный Эра, а не в парламенте. Почему?» — спросил Эра Сол. «Это говорит лишь о том...» Тут на фланг позволил себе полноценную улыбку. «Какое значение я придаю нашему совещанию?» «Все ясно», — буркнул Эре Тонгвиль и раздраженно сбил на пол пустой бокал. «В Краймаре произошел государственный переворот. Поздравляю, почтенный Эрон, мы докатились до...» «Я бы попросил вас, почтенный Эре, воздержаться от подобных эпитетов», — жестко прервал его на фланг. «Мир изменился, и изменился кардинально. Нам всем брошен вызов. Патриоты Краймара действуют в соответствии с обстановкой, и я сейчас обращаюсь к вам, самым богатым и уважаемым гражданам нашего Отечества. Готовы ли вы поддержать наши действия?» «Можно подумать...» Глядя прямо перед собой, горько бросила Эрос Гелен. «У нас есть выбор». «Да», — возвысил голос на фланг. Еще вчера выбор был таким — ужасный конец или ужас без конца. Но сегодня ветер переменился. Он сорвался с сияющих вершин и очистительным ураганом несется по Краймару. Мы готовимся к упреждающему удару. Мы сорвем планы коварного агрессора и возродим былую мощь и славу империи. Ах, вот вы на что замахнулись. Эресол откинулся на спинку стула, сложил руки на груди. Что ж, тогда уж будьте добры ознакомить нас с вашими дальнейшими действиями. С нашими, почтенный Эре. С нашими? Поправил его Ланг. А действия будут следующими. Прежде всего, все вы, Эрен, перечисляете десятую часть своего состояния на нужды Комитета обороны. Далее мы начинаем отбор добровольцев и частично мобилизуем тех краймарцев, которые, по нашему мнению, достойны принять на себя высокое звание защитников Отечества. Из них в специальных центрах будут сформированы истребительно-штурмовые отряды, способные остановить сурганское вторжение. Мы заставим врага захлебнуться его же черной кровью. «Почтенные эры», — поморщился Эре Моррон, — «вы не в парламенте. Оставьте эту трескучую риторику. Мы все тут люди практического склада ума. К делу. За людьми это понятно, дело не станет. Но где вы возьмете столько этих ваших ракет, да? Мне, как профессионалу, это крайне интересно». «Именно ракет. Ваша проницательность делает вам честь, почтенный Эре», — кивнул на фланг. «Действительно, мы не успеем наладить выпуск такого количества ракет, но это и не нужно. Достаточно одного образца, который превратится затем в тысячи и даже десятки тысяч выстрелов по врагу». «Но как? Каким образом?» — зазвучали удивленные голоса. «Прошу прощения у почтенных Эрон. Это государственная тайна», — спокойно произнес Нафланг. «Нам предлагают принять все на веру», — проворчал Эре Тингл. «Что ж, вся наша жизнь — выбор между тем, верить или не верить. Верить партнерам, верить жене. Деловая жизнь — всегда риск. Все зависит от ставки. Тут ставка высока и весьма заманчива. Возрождение империи. Да, весьма заманчиво. У меня все». «Итак, почтенный Эрон, наступил решающий момент». Нафланг оглядел всех присутствующих. «Сейчас каждый должен ответить не мне, не себе и даже не Краймару, а всем народам Центрума. Готов ли он войти в Совет Национального Возрождения?» «Эре Нафланг, простите, что я вас перебиваю». Эре Сол встал и поднял руку. «Позвольте мне на правах председателя нашего клуба сказать коллегам два слова». «Хм...» Нафланг нахмурился, но спорить не стал. «Прошу». «Почтенный Эрон, минуточку внимания». Эре Сол вышел на середину зала и встал рядом с ящиком, на котором еще дымилась пусковая труба модели ракетной установки. «То, что произошло сегодня, назревало достаточно давно. Не секрет, что все мы с тревогой наблюдали за военными приготовлениями Сургана. Конечно, с одной стороны, многим из нас многочисленные заказы от правительства этого государства были на руку, но с другой, мы понимали, рано или поздно Сурган перестанет быть удобным партнером. Рано или поздно любое оружие начинает стрелять. В этом его предназначение, подтвержденное ходом всей нашей истории. Рано или поздно тот, для кого ты ковал меч, обратит его против тебя. Так говорил первый кузнец, и я думаю, ни у кого в этом зале нет оснований сомневаться в его словах. Так вот, лично я предпочитаю поддержать Эре Нафланга. Пора вспомнить, что мы сыны Краймара, и понять, что история дает нам шанс. Почтенный Эрон, прошу простым поднятием рук высказать свое отношение к происходящему. Кто за то, чтобы войти в Совет Национального Возрождения?» Пауза была не особенно долгой. Первым поднял руку Эр Пир. Через мгновение за ним последовали остальные. «Благодарю вас, почтенный Эрон», — сказал Нафланг. «Я рад, что не ошибся в вас». «Да, но что теперь будет?» — с испугом в голосе спросила Эрос Гелен. «Что нам, что мне делать?» «Вас обо всем известят, почтенный Эрон. Я не смею больше никого задерживать». Нафланг коротко по-военному кивнул. Охрана за его спиной синхронно щелкнула каблуками. Члены клуба начали подниматься со своих мест, кто-то уронил стул, и лакеи бросились туда, чтобы навести порядок. В дверях образовался небольшой затор, каждому хотелось поскорее попасть домой, чтобы убедиться, что с его родными все в порядке, и поразмыслить на досуге над всем случившимся. Они еще не знали, что люди из сияющих вершин не только взяли под охрану их дома, но и конторы, офисы и штаб-квартиры, и отныне ни одна сделка не могла быть осуществлена без ведома канцлера Нафланга и виза комиссаров Совета национального возрождения. Сам Ланг, прихрамывая сильнее обычного, прохаживался вдоль стены. Увидев Эра Соло, он сделал короткий жест. «Почтенный Эра, попрошу вас задержаться. Эра Пир, вас тоже. И вас, Эра Моран». Вскоре зал опустел. Охрана на фланге вынесла ящики. Лакеи убрали со столов, накрыв один в углу у окна. По стеклам барабанил дождь. Бабочки в светильниках устало опускались на стеклянные стенки шаров. «Третий день это мокрить», — проворчал Эре Сол, расстегивая церемониальный золотой пояс, украшенный крупными синими камнями. «Суставы ноют». «По-моему, все прошло как нельзя лучше». Эре Моран, не дожидаясь лакея, сам разлил вино по бокалам, поднял свой. «Ну, за успех?» «За успешное начало», — поправил его Эре Пир. По залу поплыл тонкий хрустальный перезвон. «Вы чертовски убедительный оратор, Нафланг», — улыбнулся Эра Моран, опустошив бокал. «И хороший организатор». «Политика — искусство возможного», — пожал плечами Нафланг. «Но у нас возникли некоторые затруднения. Во-первых, опытный образец до сих пор не доставлен в Краймар. У наших друзей возникла заминка. Сроки прошли, и нам придется задействовать резервный канал. Поэтому сегодня же вам, Эрон, придется связаться с железнодорожниками и нанять литерный поезд до соляной впадины. Второе, наша контрразведка зафиксировала активность пограничного корпуса, а они, как вы знаете, работают в тесном контакте с Вайбером».